В это время привели обоих купцов. Они были до того испуганы, когда получили приказание явиться в покое короля, что дрожали, как будто их ведут на казнь. Нечего и говорить, до какой степени они были изумлены также, когда узнали от одного придворного, что сын Стрелла проехал всю дорогу от Галля в печке. Так как они не были настолько неопытны и невинны, как Август, то чрезвычайно смутились в присутствии короля и не знали, что им говорить, куда смотреть. «Вы купили Нюрнбергскую печку у отца этого ребенка за 200 флоринов?» — спросил король. Голос у него не был теперь такой мягкий и ласковый, как в то время, когда он говорил с Августом, а, напротив, очень строгий. «Точно так, Ваше Величество!» — пробормотали дрожащие от страха купцы. «А сколько заплатил вам тот господин, который покупал ее для меня?» 2000 дукатов, Ваше Величество!» — прошептали купцы, до того испуганные, что не решались солгать. Придворный, о котором шла речь, принадлежал к числу лиц, пользовавшихся доверием короля, и нередко покупал для него художественные произведения. Теперь его в комнате не было. Король улыбнулся, но не сказал, что в поданном ему счете цена печки была показана в 11000 дукатов. «Вы должны тотчас же отдать отцу мальчика 2000 дукатов, за исключением 200 австрийских флоринов, которые вы уже заплатили ему», — сказал король. «Благодарите Бога, что вас не наказали строже за такое мошенничество». И он дал им знак удалиться, а одному из придворных поручил наблюсти за тем, чтобы приказание его было исполнено. Август слышал все это, радовался за отца и все-таки чувствовал себя крайне несчастным. 2000 золотых баварских дукатов его отцу! Теперь ему не будет нужды ходить на работы в соливарню. Но за сколько бы дукатов или флоринов не продали Гиршфогеля, все же семья лишилась его навсегда. Вместе с тем мальчика мучила теперь мысль, позволит ли ему король остаться. «О, прошу вас, не прогоняйте меня, умоляю вас!» — прошептал он, с мольбой упав на колени и простирая свои загорелые руки к королю, который стоял погруженный в тяжелые размышления. Горько было убедиться ему в том, что человек, которому он доверял, так низко обманул его из корыстных расчетов,